Путь к финалу. С самого начала архейского эона, медленно, но поступательно и упорно, земная жизнь делала планету обитаемой, как ни парадоксально это звучит. Овладев мощнейшим на планете источником энергии, солнечным излучением, бактериальные сообщества включились в образование новых горных пород и минералов, чем ускорили рост континентальной коры и тем самым процессы, связанные с тектоникой плит. Эти же сообщества сначала не дали планете замерзнуть, укрыв поверхность Земли метановой оболочкой, а затем переформатировали атмосферу из анаэробной в кислородную. Новые условия способствовали симбиогенезу различных прокариот и появлению эукариотной клетки с последующей бурной эволюцией всех основных ветвей эукариот. Из протерозойских отложений, накопившихся 1800-635 миллионов лет назад, достоверно известны остатки представителей красных, зеленых и прозенофитовых водорослей. Фораминифер, желто-зеленых водорослей, инфузория тинтинит, раковинных амеб и, возможно, слизевиков, а также грибов. Одновременно было положено начало новому углеродному циклу, при котором каждый атом углерода от 10 до 75 раз в год успевает попасть из атмосферного углекислого газа в фотосинтезирующий организм. Оттуда прямо в детрит, или в тот же детрит, но пройдя через чьи-нибудь пищеварительные органеллы или органы, и после окончательного распада органического вещества снова вернуться в атмосферу. Именно с этим циклом, вероятно, было связано наступление периодических похолоданий, включая самые суровые, криогеновые и ранние дикарские, 720-580 миллионов лет назад. Были подчинены живым организмам, бактериям и археям, позднее водорослям, и циклы других важных элементов, включая железо, марганец, кальций, магний, калий, натрий, молибден, хром, медь, на поверхности планеты вплоть до нескольких километров в ее недрах. Побочный эффект деятельности микробов и первых эукариот, наряду с образованием кислородной атмосферы, выразился в появлении 3000 новых разновидностей минералов из примерно 5000 существующих и формировании крупнейших за всю историю Земли месторождений железа, молибдена, урана, марганца, отчасти хрома, никеля, меди, золота, иных металлов платиновой группы и ряда других элементов. По окончании криогеновых и ранее дикарского ледниковых периодов океан за счет таяния ледовых масс и усиления стока с континентов минеральных веществ насытился ионами ортофосфата, железа и других биогенных элементов. В морских бассейнах повысилась продуктивность фитопланктона и водорослевого бентоса. В условиях низкого содержания кислорода растворенный фосфат постоянно и быстро возвращался в приповерхностные воды, где вновь и вновь способствовал цветению фитопланктона, для разложения отмерших остатков которого бактерии расходовали дефицитный кислород. Бескислородная придонная среда с развитыми сообществами сульфат-восстанавливающих бактерий поддерживала в океане сероводородные и закисные обстановки и одновременно выводила сульфат-ион. Поскольку последний конкурирует за ионы магния и кальция с карбонатом и фосфатом, нейтрализация сульфата способствовала образованию мощных отложений доломитов и важнейших месторождений фосфоритов. Во второй половине эдиакарского периода, 570-541 миллион лет назад, в мелководных кислородных оазисах стали развиваться крупные многоклеточные вендобионты и первые скелетные животные. Появление вендобионтов, организмов, способных питаться растворенным органическим веществом, и скелетных фильтраторов привело к необратимым изменениям в океане. Именно вендобионты, другие осмотрофы и фильтраторы начали очистку водной толщи от взвешенной и растворенной органики. Современные животные-фильтраторы способны очистить весь объем океана всего за полгода. Их эдиакарским предшественникам понадобилось 30 миллионов лет, пока океан стал пригоден для жизни новых существ, но неприемлем для самих гигантских осмотрофов. Исчезали вендобионты по мере того, как океан высвобождался от органической взвеси и все более насыщался кислородом. Рубеж 550 миллионов лет преодолела лишь малая талика эдиакарских обитателей. Им на смену пришла уже иная жизнь. И чтобы выжить, животным понадобились совсем другие, прочные и в то же время эластичные биоминеральные скелеты, создание которых было невозможно без достаточных объемов кислорода. Даже эдиакарские скелетные организмы не приживались не только в анаэробных водах, но и в среде с пониженным содержанием кислорода, в Марганцевом океане. Одновременно изменения соотношения ионов магния и кальция в пользу последнего привели к переходу океана из доломитового состояния и диакарский период в арагонитовое, первая половина ранней кембрийской эпохи, а затем в кальцитовое, начиная со второй половины ранней кембрийской эпохи, которая поддерживалась вплоть до конца девонского периода. Обе доломитовая и арагонитовая эпохи характеризовались обилием арагонитовых и магний-кальцитовых биоминералов. Но только в первую из них формировались огромные толщи раннего доломита и гигантские аоиды и батриоиды. А темпы накопления карбонатов составляли в разных морских бассейнах от 65 до 100 метров за 1000 лет, то есть были исключительно высокими. В кальцитовую эпоху основным неорганическим и органическим минералом был кальцит. Одновременно менялся и климат Земли, от ледникового к холодному и, наконец, к теплому, парниковому. Стремительное наполнение океана разнообразными организмами, кембрийский взрыв и последующая Великая Ордовикская радиация 541-445 миллионов лет назад выразились не только в появлении практически всех современных типов животных. Главным итогом этого явления стало основание пока еще малоэтажной пищевой пирамиды и распределение многочисленных видов по ролям. Формирование обширных трофических группировок или гильдий, фильтраторов, суспензиофагов, детритофагов, пилоедов и хищников. Бурная жизнь отныне протекала не только на мелководье, как в диакарском периоде, но и во всей водной толще. Все вместе многоклеточные существа снова преобразили мировой океан, освободили верхние слои от избытков органического вещества и тем самым способствовали насыщению этой части водной толщи кислородом. А донные отложения превратили в очень изменчивую, подвижную среду существования. Неподъем уровня кислорода как таковой стал детонатором кембрийского взрыва. А напротив, деятельность различных трофических гильдий, осмотрофов, позднее фильтраторов и суспензиофагов, совместными усилиями направивших поток растворенного и взвешенного органического вещества на дно, позволило этому газу накапливаться в океане. Пришел конец биопленкам, биоматам, а вслед за ними и любым малоподвижным обитателям мягкого ила. Давление хищников способствовало совершенствованию биоминеральных скелетов и увеличению их размеров. Рост обилия организмов с известковым скелетом привел к снижению насыщенности океана ионами кальция. Как результат, перестали образовываться гигантские аоиды и батриоиды, почти исчезли строматолиты. Известняки все в большей степени стали превращаться в крупнозернистую породу с обильным скелетным материалом. А место бактериальных строматолитов и тромболитов заняли рифы, образованные обызоствленными губками, позднее кораллами. Поскольку карбонатная минерализация ведет к выделению углекислого газа, на планете потеплело. Палеозойские фосфориты тоже стали скелетными, а не бактериальными, как в диакарских толщах. Появились кремнистые отложения, почти нацело сложенные раковинками одноклеточных организмов, а к середине ордовикского периода первые горючие сланцы, тоже образовавшиеся из отмерших органических остатков. В конце кембрийского периода, около 500 миллионов лет назад, высшие сосудистые растения начали освоение суши, и к концу силурийского, началу девонского периода, 420-400 миллионов лет назад, сложились разнообразные наземные сообщества. Коренным событием этого времени стало появление крибокорня, микоризального симбиоза сосудистых растений и грибов, что позволило растениям получать важнейшие микроэлементы и воду практически в любых условиях. Результатом этого союза стало развитие мощных корней, способных поддерживать одеревневшие стволы более 10 метров высотой. Корневая система также укрепила речные берега и тем самым способствовала формированию долговременных русловых потоков, а появление леса и продвижение лесных сообществ вглубь континентов усилило увлажнение прежде засушливых областей через систему водо- и газообмена у растений. Поскольку микоризальный симбиоз изымал элементы из минералов очень избирательно, обогащая почву кремнием за счет калия и других важных микроэлементов, во влажном тропическом и увлажненном умеренном климате начали развиваться бокситы, важнейшее алюминиевое сырье, и латериты, сейчас широко используемые для производства кирпича. Одновременно усилившееся биохимическое выветривание суши привело к выносу больших объемов биогенных веществ в мелководные морские водоемы. Цветение водорослевого и бактериального планктона, вскормленного биогенными элементами, вызвало падение уровня кислорода в морях, заморы и вынужденный выход четвероногих позвоночных на сушу в конце девонского периода, 370-360 миллионов лет назад. Становление новых каменноугольных лесных сообществ, наоборот, привело к захоронению огромной массы неокисленной органики, превратившейся впоследствии в богатейшее месторождение каменного угля. 70% промышленных угольных запасов планеты — это остатки каменноугольных лесов, а ныне месторождения угля, отчасти заброшенные, заинтересовали геологов и промышленников уже как источники угольного газа. Важным последствием масштабного углеобразования стало резкое падение содержания углекислого газа в атмосфере до нынешнего уровня и повышение кислорода до 30-35%. Такой состав воздуха благоприятствовал появлению гигантских членистоногих и земноводных 350-300 миллионов лет назад. И пусть значительные изменения состава атмосферы вызвали новую ледниковую эру, Земля не превратилась вновь в снежный шарик, поскольку темный растительный покров снизил альбедо суши и смягчил климат. В мезозойскую эру, как на суше, так и в море, с появлением хищников более 10 метров длиной, темпы эволюционно-экологических преобразований возросли на порядок. Сложились экосистемы с максимальным разнообразием видов, коралловые рифы в море и дождевой тропический лес на суше. А произошедшая в Мировом океане цветная революция, когда различные планктонные одноклеточные обрели новые фотосинтезирующие органеллы с красными пигментами и вытеснили зеленый фитопланктон, привела к существенной перестройке циклов углерода, серы и ряда других элементов. Причем новые группы планктонных водорослей стали мощнейшим фактором климатических и даже тектонических изменений и косвенно повлияли на очередное повышение содержания кислорода в атмосфере. Кроме того, именно благодаря красному планктону сформировалось 70% мировых нефтегазовых запасов. Последний и пока еще не закончившийся этап преобразования планеты начался около 20 миллионов лет назад и связан с развитием на суше травянистого биома, степи, включая саванны, прерии, пампасы. Благодаря освоению новых путей фотосинтеза, травы превратили степь в наиболее продуктивный наземный биом с самыми плодородными почвами, которые стали важнейшим долговременным накопителем углерода. Усиление давления травоядных животных на степную растительность привело к формированию у трав защитных кремниевых телец, фитолитов, что вызвало новую волну роста разнообразия травоядных копытных и усиление потока биогенного кремнезема в мировой океан. Как итог, в океане произошла очередная смена основных групп планктонных водорослей. Вперед вырвались потребители кремнезема, что снова привело к заметным климатическим изменениям. Плодородная и обильная степная экосистема сыграла важную роль в становлении человеческой цивилизации и распространении последнего вида человека по всем континентам, исключая скрывшийся под ледяным панцирем антарктический архипелаг. Бессмысленные пути развития человеческой цивилизации при мощнейших возможностях этой цивилизации как новой геологической силы ведут к деградации всех биомов, в первую очередь степного, и исчерпанию невосполнимых ресурсов, полезных ископаемых, образовавшихся благодаря деятельности всех живых организмов планеты в течение 4 миллиардов лет, что, несомненно, закончится коллапсом.